Михайло старался подавить в себе боль утраты и глухое возмущение против друга, похитившего его счастье. Умом он понимал, что не прав, но разве мог ум запретить чувству? Он напряженно боролся, пытаясь уврачевать рану, дать мыслям иное направление, справиться с собой. Хватался, как за ветки, за другие образы и воспоминания, ворошил былое, затем возвращался из глубины прошлого к мучительному настоящему и вновь бежал прочь. От Соломеи он все равно не мог избавиться, как от собственной тени, но старался перехитрить себя, представлял ее с отцом, перекидывался мыслями на пасечника, потом вспомнил, как она поползла к железнодорожному полотну и невольно стал думать о взрывах и авиабомбах, обходя и не в силах обойти образ Соломеи. Тогда и пришла ему в голову идея, о которой теперь напомнил комиссар. «А у меня, Михайло, радость», — вдруг сказал Тур, взглянув на друга. Созинов понял, о чем будет разговор. «Ну и пусть», — подумал он, и сделанным равнодушием сдержанно спросил. «Какая?» Тур подошел к товарищу, обнял его за шею и заглянул в его черные напряженные глаза. «Влюбился, Михайло. Ты не представляешь себе, что это за девушка Соломея. О таких только в песнях поют. А она меня как любит. Это хорошо», — твердо проговорил Созинов. «Счастлив? Счастлив, друг». В лагерь вернулись в сумерках. Созинов пропустил в землянку Тура, а сам остался под деревьями. Он снял шапку и отер горячий пот со лба, подавив крик боли. Чтобы немного забыться, пошел к подрывникам. Между деревьями мелькнула тень, и против него стал часовой с винтовкой наперевес. Тускло сверкнул граненый мадьярский штык, освещенный отблеском далекого костра. «Добрый вечер!» — поздоровался Созинов с партизаном, и тот, отступив назад, слился с ветвистым вязом. В низинке у костра, под шатром потемневших деревьев, тихо переговариваясь, сидели подрывники. Фигуры людей так плотно окружили огонь, что, казалось, он поднимался из огромного зубчатого подсвечника. На костре, словно три огромных разбухших сома, лежали авиабомбы без взрывателей. Созинов уже дважды видел, как подрывники добывают из разогретых бомб драгоценный тол, но и теперь, как в первый раз, испытывал при этом чувство волнующего подъема. Он остановился на бугре в тени, оттуда был хорошо виден костер и ряд бомб, угрожающие разинувших на партизан свои черные пасти. «Лазарко, расскажи что-нибудь. Ты же гораст рассказывать», — попросил Свириденко. Все, кроме молчаливого, спокойного лесовика, расхохотались. Всем было известно, что Лазарко Иванец иногда за весь день слова не вымолвит. Знай себе, трубку сосет и так при этом смотрит большими глазами, точно старинную загадку разгадывает. Молчун-молчун, а жену какую выбрал? И говорит безумолку, и смеется, и поет, и с лица хоть воду пей. И ума столько, что можно занимать без отдачи. Не пойму, как он ей в любви объяснился. Притворно вздохнул Алекса Слюсарь, завзятый хитрец и заводила. Само выражение его скуластого лица с лукавыми темными глазами говорило, что парень не из тех, кто киснет в любую погоду. Она ему сама призналась. Безапелляционно заявил Пантелей Желудь и, покосившись на Иванца, принялся рассказывать. 3 года ходил он к своей Марии. 3 пары сапог истоптал. Уже и на 4-й заготовил юфти. А Марусе и 3 слов не сказал. Только всех парней разогнал. Силище-то у него, как у медведя. Кому охота половины ребер лишиться? Видит Маруся, что от жука меда не дождешься. Да раз вечерком и пошла сама в атаку. Лазарко, мой милый голубчик, сизый, пташка лесная, а он молчит. Люблю тебя, мое счастье, а он хоть бы бровью повел. Ты что же так ко мне ходишь или сватать хочешь? Лазарко ни слова, только слушает, что дальше будет. Ну, раз не думаешь брать, так я за другого пойду. А он хоть бы тебе шелохнулся. Разгневалась Маруся, и уже с сердцем. Что ж ты молчишь, тоска, болезнь моя? Да ты жених мне или через пень-колоду соседский столб? Эге, столб, отозвался, наконец, Лазарко. Одевайся, пошли в ЗАГС. Да ведь ночь на дворе. Ну, тогда не пари горячки, не помрешь и до утра. Партизаны смеются, а Лазарко вынимает изо рта трубку. Ловко врет балагур. И когда уж ты отшумишься, Лазарко вынимает трубку изо рта. «Шуму средь людей нет конца края!» — торжественно возгласил Пантелей и возгордился. «У каждой капусты своя голова!» — насмешливо хмыкнул Лазарко. «Так уж и у каждой!» — не полез за словом в карман Пантелей. «Лазарко, Лазарко, скоро ты своей Марии автомат достанешь, а то ей маленькой тяжело с винтовкой!» — уже сочувственно спрашивает слюсарь. Грубоватое лицо Иванца освещается детски трогательной улыбкой. «Стараюсь, браток. Английский скот раздобыл ей, а вот на автомат не пофартило. И как это получается, что английский скот вдруг оказывается у немецко-фашистского скота? Второй фронт?» — серьезно спрашивает Пантелей Желудь. «Именно», — отвечает ему кто с сердцем, кто с едкой иронией. «Чего вы кривитесь?» — утешает Желудь. «Второй фронт был бы уж как миленький, да вот беда. Мистер Черчилль все не может дождаться комбинированной погоды. Это что еще за штука? Откуда же мне знать, если сама природа еще не додумалась до такой погоды, которая нужна Черчиллю? Мне одно ясно. Когда на Ла-Манше ясно, мистер Черчилль боится пускать десантные суда, как бы фашисты не приметили. А когда на Ла-Манше туман, мистер Черчилль боится плыть, чтобы не сбиться с дороги. Это же целых 30 километров. Может, подбросить им наш компас? О, будь у них наш компас!» Вдруг многозначительно поднимает палец молчаливый Иванец. «Что бы тогда делал мистер Черчилль?» «Тогда уж мистеру Черчиллю нечего было бы делать», — твердо заключает Иванец, и вокруг костра прокатывается волна смеха. Созинов подошел к костру, и все встали, приветствуя начальника штаба. Как раз начал плавиться тол. Партизаны железными маленькими кочергами выгребали его в деревянные ящички. Неторопливые речи, соленые шутки, которые раздавались со всех сторон, понемногу заглушили щемящую боль в сердце. Ему стало легче среди обветренных, задорных бойцов. Они умели прятать от постороннего глаза личное глубокое горе, с готовностью подставляли натруженные плечи под самые неимоверные тяжести, а после удачного нападения на врага веселились, как дети. На огонь положили новую партию бомб. Закурили. «Кирилла, спой-ка свою песню», — попросил Алекса слюсарь. «Да нет ничего нового», — вздохнул Дуденко. «Нету. Целую торбу носит». «Но пусть кто-нибудь за гармонию сбегает», — согласился Кирилла и полез в кожаную сумку, где лежали гранаты, табак и большая распухшая от непогоды времени тетрадь со стихами. Вскоре, наклонив чубатую голову к трехрядке, он осторожно развел мехи, легко тронул пальцами запотевший перламутр, объявил точно самому себе: партизанские ночи. И его сильный, чуть охрипший голос ласково зазвенел в тишине вечера. Зима, холоднеча, засниженный лис. На небе, як слезы, печалятся зори. А півночи друга зменяю в дозоре, що вірно гранату, як серце затис.